Начало пути. Итак, что ты знаешь о своем даре? Луна поднялась над холмами, прокладывая серебристую дорожку на траве. Звезды стали ярче, крупнее и рассыпались по небу драгоценным дождем. Сонная мелодия природы убаюкивала долину. «Если быть честной, у меня и не было никакого дара», — смущенно ответила Диана, искося поглядывая на наставника. Он совсем не казался строгим или свирепым, как ей представлялось раньше. «Не знаю, сказали вам или нет...» «Тебе», — поправил Юстин. «Тебе», — повторила Диана. «Так вот, сила, которая оказалась в моих руках, в общем, я почувствовала ее не внутри себя. Она исходила из моего оберега. Я ощутила сильное жжение, как будто серебро на шее начало плавиться. Потом увидела, что из медальона торчит настоящая рукоять меча. А после я смогла вытащить меч и рассечь им одного из монстров, которые напали на нас». Юстин слушал внимательно и сосредоточенно, на его спокойном лице застыла серьезность. «Очень любопытное явление», — заключил он, когда Диана закончила рассказ. «Действительно необычно. И вам несказанно повезло, чему я не могу не радоваться. Крахницы в последнее время жутко разбушевались. Их тянет туда, где много урожая и посевов, и иногда они чуют людей неподалеку. Но не переживай сильно о том, что ты убил одного из них. Крахницы растворяются в воздухе, как пыль, потому расправляться с ними не так страшно, как с людьми». «Как с людьми?» — в ужасе повторила про себя Диана. «Ты что-нибудь успела изучить о магах?» Вопрос хлестнул по ней так же резко, как если бы она оказалась на важном экзамене, не выучив ни строчки. Диана не впопад ответила: «Они живут отдельной, свободной жизнью». Юстин не стал смеяться или косо смотреть на нее, он лишь позволил себе сдержанно усмехнуться уголком рта. «Верно. Удивительно, что именно это бросилось тебе в глаза. Маги существуют как бы отдельно от простого народа и не принадлежат определенным сословиям, расам или государствам. Обособление и бремя, и благословение для магов. Сама потом поймешь. Ты ведь уже слышала о священной канцелярии?» «Самую малость», — тушуясь, кивнула Диана. «Это не страшно. Все маги и колдуны Ода Гельсии составляют некое объединение, магический альянс. И священная канцелярия стоит во главе этого сообщества. В ее резиденции проходят советы архимагов, магистров, архимагистров и старейшин, которые следят за балансом в магическом сообществе и контролируют порядок в гильдиях. Гильдий существует, как ты уже догадалась, множество. Каждую возглавляет свой магистр, в подчинении у которого находятся его преемники, старшие маги. Последние периодически составляют отчеты о прохождении заданий и передают магистру. Тот, в свою очередь, отправляется с докладом на заседание старейшин. Магистр Ллойд вообще редкий гость в нашей гильдии. За всем следит его преемник, Эдгар». «Получается, — подхватила Диана, — самое высокое звание в гильдии — магистр. Ниже идут старшие маги, а ниже — преемники магистра, потом — наставники. Далее — привратники, — подсказал Юстин, — стражи, охраняющие гильдию и путь, ведущий к ней, и в редких случаях врата, если они имеются неподалеку. Они относятся к третьему сану». «Точно! Это Алексайо и Сергиос!» «Именно. Затем второй сан — рядовые маги. Это маги, полностью контролирующие свой дар без чьей-либо помощи. Ими могут быть боевые маги — каратели, инквизиторы, стихийные кудесники и так далее. Или созидательные — целители, врачеватели, чернокнижники, травники, некроманты и прочее. Всего не перечислишь». «Понятно. Тогда мы с Дариной...» «Подмастерье», — кивнул Юстин. «Это начинающий маг, ученик и подручный мага-наставника. Тот, кто только-только начал изучать азы магии». «Прямо настоящая иерархия». Диана с удивлением отметила, что здесь, как и в любом другом мире, тоже есть своя структура. Они остановились на вершине холма. Гильдия открылась перед ними, как на ладони, утопая в сумрачной дымке. Влажная трава нежно обнимала ступни, ветер шевелил волосы и длинные подолы одежд. С горизонта налетела прохлада, охватив тело цепкими мурашками, и Диана невольно съежилась. Юстин стянул с себя суконную накидку, оставшись в жилете с заплечными ножнами, и протянул ей. Почему-то Диана сразу поняла, что в этом жесте не было ничего предосудительного. В нем угадывалась отеческая забота о воспитаннике, за которого маг был в ответе. Как же сильно жители этого мира отличались от людей ее. Поразительный контраст. Сколько же лет наставнику? Он выглядел молодо, между ними была небольшая разница в возрасте, но взгляд, наполненный мудростью, говорил о том, что он старше нее на целую жизнь. А еще Диане казалось, что за невозмутимым взглядом томилась какая-то застарелая, известная ему одному печаль. Наставник повернулся и внимательно взглянул на Диану, словно догадывался, о чем она думала. «Давай я расскажу тебе немного о правилах гильдии. Я более чем уверен, что никто из этих оболтусов и не подумал посвятить новеньких в самые важные вопросы. Итак, где-то раз в месяц в гильдию поступает ворох разного рода заказов, и маги без каких-либо ограничений могут взяться за любой из них. Задание можно выполнять в одиночку, а можно командой, тут кто как пожелает. Но пока ты подмастерье, тебе можно отправляться на задание только с напарником. За тобой ведь закрепили напарника?» «Да», — поспешно кивнула Диана, чтобы наставник не счел ее совсем уж невеждой. «За меня взялся Алекс, а за Дарину — Сережа». «Сережа?» Брови Юстина удивленно выгнулись, он улыбнулся. «Какое забавное прозвище». Диана тоже рассмеялась, вспомнив, как нелепо звучат привычные ей названия здесь, на Оде Гельсии. «Просто его имя очень созвучно с именем из нашего мира, вот и прицепилась», — объяснила она. «Ребята вовремя оказались в том месте, где на нас напали крахнийцы, и спасли нас, поэтому вызвались взять на себя ответственность». «Вот как? Это очень в их духе. Уверен, с ними вы не пропадете. Что же касается свода правил, то нужно помнить самое главное. Строго-настрого запрещается браться за задания, касающиеся убийств, злых умыслов, каверзных проделок и прочих гнусных целей. Священная канцелярия контролирует порядок на всей Оде Гельсии и поддерживает баланс не только в магическом альянсе, но и между природой и человечеством». «А что, такие бывают?» — опасливо спросила Диана. «Конечно, бывают», — тут же подсказал ей внутренний голос. «Кому, как не тебе, пришедший из мира людей, это знать?» «Среди всего вездесущего найдутся свои исключения», — подтвердил ее мысль Юстин. «Некоторые маги грезят отречься от закона, написанного священной канцелярией, и сворачивают на кривую дорожку. Наказанием за одно из таких злодеяний служит незамедлительное исключение не только из гильдии, но и из всего Альянса. Иными словами, отступники больше не принадлежат ни магическому сообществу, ни простому народу, что сулит переходом на тропу тьмы. Возможно, ты уже слышала о темных магах?» «Маги, которые когда-то отреклись от магического Альянса, чтобы стать независимыми?» — догадалась она. «Их было четверо. Четверо лордов, что предпочли могущество и бессмертие всему остальному на чаше весов». «Лордов!» — с готовностью подхватила Диана, будто это слово разбудило ее в сонном мареве долины. «А лорд смерти, случайно, не один из них?» Юстин отреагировал на этот вопрос едва заметным удивлением. «Ты об этом уже знаешь?» «Ну...» Столкнувшись со спокойным, проницательным взглядом наставника, Диана невольно опустила глаза. «Про самих темных магов я не слышала, зато слышала, как Стив говорил: „Лорд смерти, тебя дери“, а Биша делала ему замечание. Я еще тогда не поняла, почему эта фраза считается сквернословием». «Ах, вот оно что. Да, это любимое ругательство многих ребят в гильдии. Они находят в этом развлечение, за что и я, и Бешамель неоднократно делали замечания, но...» На лице Юстины зажглась улыбка. «Кто же послушает вредных старших?» «А темные маги?» — вдруг заговорила Диана. Улыбка наставника медленно сошла на нет. «Они правда бессмертны и очень опасны?» Она почувствовала на себе все тот же испытующий взгляд. Выдохнув, Юстин поправил ворот рубахи и перевел внимание на далекие холмы. Серьезность в его лице разгладилась. «Вот мы и добрались до самого главного. Знаешь ли ты, чем славятся маги-инквизиторы?» Не думая, Диана ответила: «В моем мире инквизиция боролась с ересью, а еще расследовала преступления против церковной нравственности. Только это было очень давно, лет 300, а то и 400 назад. Сейчас в современном обществе такого уже нет». Диана вновь мысленно поблагодарила себя за то, что в прошлом много увлекалась историей. «Надеюсь, мне не нужно будет сжигать ведьм на костре?» — На всякий случай уточнила она. Наставник тихо рассмеялся. «Да, наши миры и правду различаются. Но если особо не углубляться, суть вещей остается на поверхности. Инквизиторы по природе своей – борцы, и их предназначение кроется в боевой магии». Диана насторожилась, припомнив слова Джьюда о сражениях. Укутавшись в накидку, она украдкой покосилась на своего наставника и ощутила, как по спине ползет холодная дрожь. И причиной тому был вовсе не студенный ветер, разгулявшийся на открытой местности. «Оды Гельсия порождает особых магов», — продолжил Юстин, — «таких, как ты или я. Инквизиторов или, по-другому, земных карателей, которые защищают ее земли от набегов нежити. Существа, о которых я говорю, — неразумные звери. Ими движет лишь инстинкт разрушать. Тебе уже представилась возможность познакомиться с ними». «Крахнийцы». С облегчением поняла Диана, куда ведет наставник. «Так значит, инквизиторы в этом мире борются с настоящими монстрами, а вовсе не с выдуманными». «Именно», — кивнул наставник. «Инквизиторы обезвреживают нечисть, защищая тем самым земли и простой люд. Отличительной способностью инквизиторов является хранение дарованного оружия внутри себя. Например, наш преемник умеет высвобождать и заточать мечи в своем теле и управлять ими в воздухе на любом расстоянии. Они хранятся внутри, и никто, кроме него самого, не может обуздать его магию. Что же касается тебя, то, по всей видимости, твоя сила заключена в обереге, и клинок ты можешь обнажать только из амулета. Это, конечно, в дальнейшем может вызвать трудности, если ты останешься без реликвии, но все же не лишает твой дар полноценности». Диана задумалась. Если инквизиторы хранят внутри себя магическое оружие, то почему мечи Юстина находятся в ножнах за спиной? Это казалось непонятным, но вслух она сказала: «Я видела у наставника Джьюда мечи, которыми он сражался с тенью. Он тоже инквизитор?» «Нет, это обычные клинки, они полезны только в ближнем бою. Тем и отличается дарованное инквизитору оружие. Она способна рассечь любую магию, даже на расстоянии. Их невозможно приручить и уж тем более почувствовать». «Тогда...» — несмело протянула Диана, не отрываясь от россыпи звезд. «Откуда во мне такая сила? Я родилась в простой семье, к тому же в моем мире не существует магии». «Мне не дано знать всех тайн и уловок древней магии. Однако иногда в семьях обычных людей рождаются маги. Такое случается. Редко, но случается. Магия не обязательно передается по наследству. Скажи, твой оберег?» Юстин указал взглядом на ее шею. «Ты помнишь, откуда он у тебя?» Диана неспешно выудила из-под воротника платья амулет, с которым не расставалась со школьных времен. Заостренный выпуклый меч в огранке из витиеватых символов загадочно сверкнул. «Если честно, история у него самая заурядная. Мне его дед покойный подарил в детстве. Ну, как бы сказать...» Диана вдруг замолчала и потупилась, сжав оберег в пальцах. «Можно ли рассказывать такое наставнику? Все-таки это личное, семейное. Бабушка расстроилась бы. Она ведь любила его, как ненормальная». Диана посмотрела на Юстина и, не встретив в том сомнения, продолжила. «В общем, родственники рассказывали, что он вроде бы как был не в себе, не то пьяница, не то просто выживший из ума. Сама я мало что помню». Тут же поспешила оправдаться она. Юстин задумчиво нахмурил брови, смотря вдаль. «Эта вещь явно с Оды Гельси», — наконец заключил он. Диана резко обернулась, не поверив в услышанное. Она вспомнила, какая бессильная злость охватила тетку Роксану, когда та узнала, что ей не осталось ни гроша от наследства, и усмехнулась: «О, нет! Это точно обыкновенная серебряная подвеска, купленная им в лавке за копейки. Амулет, талисман, оберег, названий много, но все одно. Кажется, дед был фанатиком и верил во все подряд, даже по шарлатанам ходил. Мама рассказывала, что какая-то напористая торговка навязала ему эту безделушку. Вот он и не устоял, так что...» «А как оберег попал в руки самой торговки? Не задумывалась?» Диана запнулась на полуслове, об этом она не подумала. «Серебро — самый лучший проводник для магии», — серьезно сказал Юстин. «Вполне возможно, что кто-то из инквизиторов заточил свою магию в этот амулет, который как-то по ошибке попал во внешний мир. Пути судьбы неисповедимы. Может, там он и впрямь был безделушкой, но на Оде Гельсия его мощь проснулась, и ты смогла обуздать и приручить его силу. Видимо, у тебя несокрушимая воля. Изначально истинным предназначением инквизиторов являлась борьба с темными магами, и многие старались сохранить свой дар, чтобы после гибели передать его потомкам. Но это было очень давно, задолго до нашего с тобой рождения. Шокированная, Диана смогла произнести лишь совершенно нелепую фразу «Не может быть». Ей только и оставалось, что успевать переваривать такие поразительные сведения. Неужели в обереге, который она надевала на удачу перед экзаменами, всегда была заточена великая сила? Выходит, в мире, где не существует магии, он оставался обычным украшением, а на землях, пропитанных колдовством, Диана каким-то образом смогла овладеть его силой. Все страннее и страннее. В памяти неожиданно всплыл темный силуэт, тянущий к ней губительные щупальца. И страшное чувство погибели, когда мертвые лозы оплели тело, заставило ее вздрогнуть. Руки похолодели. «А что сейчас с темными магами?» — осторожно спросила она, невольно сжав пальцами левое запястье. «Не думаю, что стоит забивать этим твою голову», — снисходительно отозвался наставник. «Все это в прошлом. Они давно потеряли свое могущество и сейчас являются не более чем героями страшных сказок и деревенских баек, которыми пугают непослушных ребят. История не учитель, а надзиратель, которая по итогу все ставит на свои места». Диана не решилась задать новый вопрос. «Хорошо». Юстин повернулся, встал в боевую стойку и мгновенно вытащил короткий одноручный меч из-за спины. Сталь промелькнула перед глазами, совершив вираж в воздухе. «Давай потренируем твои способности. Попробуй сейчас призвать меч». Его движения были не такими резкими и угрожающими, как у наставника Джьюда, но уверенности это не придавало. Диана сбросила накидку с плеч, ощутив окрыляющую легкость, и задержала ладонь напротив своего оберега. «Я не уверена, что получится. В прошлый раз все вышло само собой, интуитивно». «Если сомневаешься, помни. У тебя уже получилось однажды. Значит, получится еще. Смелее». Диана сжала кулак и зажмурилась. Она попыталась сосредоточиться, отбросив все чувства, эмоции и мысли куда-то за край сознания. В глубинную бездну. Это стоило больших усилий, поскольку в голове образовалась каша после всех недавних событий, кардинально переменивших ее жизнь. Она попробовала направить свою энергию вглубь, высвобождая застоявшийся поток силы наружу, пропуская его через себя. В этот миг вокруг не было ничего и никого, только она посреди мягкой и стоптанной травы, окруженная величием живой природы. Каждой клеточкой тела, всеми фибрами души Диана почувствовала первозданную стихию, сокрытую чем-то глубинным, непостижимым, таинственным. Так плелась магия вдоль вен. «Отлично!» — раздалось где-то из-за туманной завесы. Диана открыла глаза, в руках у нее вырисовывались контуры Эфеса, она крепче сжала рукоять и обнажила меч из своего амулета. В прошлый раз его не удалось разглядеть как следует, но сейчас... Косой луч лунного света выхватил внушительный серебряный клинок. Вокруг резной рукояти обвивался серпантин стальной гарды, уходя в навершие с камнем. «Получилось!» — обрадовалась Диана. Договорить она не успела. Едва взглянув на наставника, как тот молниеносно оторвался от земли и взмахнул мечом. Диана вскрикнула, но успела отразить удар за долю мгновения до того, как клинок промелькнул перед глазами. Громко лязгнула сталь. «Юстин, ты чего?» — опешила она, но наставник останавливаться не собирался. Скользнув, он ловко извернулся и вновь занес клинок над ее головой. «Меньше разговоров. Противник беседовать с тобой не будет». Диана сжала кулак до побелевших костяшек, с трудом удерживая тяжелое оружие в руках, и отпрянула назад. Она поняла, что ее испытание уже началось. В тот же миг на нее обрушилась череда ударов. Сталь безустанно звенела под покровом ночи, эхом отражаясь от дальних оврагов. Внезапно Диана почувствовала неописуемый дух свободы, разливающийся по венам огнем, и направила всю свою силу в дарованное оружие. Меч, словно сросся с телом, стал продолжением конечностей и сам вычерчивал нужные линии в воздухе. В голове что-то перевернулось. Не хотелось опускать руки до последнего, поэтому, превозмогая боль в мышцах, сквозь тяжелую одышку, она отражала нападение за нападением. «Бьешь не в полную силу», — прозвучало между стальными перезвонами. действует так, как если бы хотела меня убить». «Убить?» — оторопела Диана, но хватку не ослабила. «Именно, убить. Но я же могу покалечить тебя. Что, если ты поранишься?» «А ты не должна думать о таком». Ловко парировал Юстин, заложив одну руку за спину. Он управлял мечом так легко и свободно, будто фехтовал шпагой. «Помни, враг не будет ждать, пока ты сосредоточишься. А если ты начнешь колебаться, боясь поранить и причинить ему вред, бой очень быстро закончится не в твою пользу». Диана собралась с духом, расценив, что вряд ли девчонка из другого мира сможет нанести вред опытному инквизитору. И на секунду представила себе, куда бы била, если бы перед ней стоял настоящий монстр. Юстин увернулся от удара, но она ловко крутанула клинок, выскользнула из-под его руки и промчалась под лезвием, очутившись за его спиной. «Ну как?» Она прислонила острие меча к горлу наставника. «Похвально». Спокойно отозвался он. «Но не расслабляйся». Юстин резко отскочил в сторону и замахнулся сбоку. Диана растерялась. Меч вылетел из руки, и она рухнула на землю. В ушах гудело. Диана поморщилась, пытаясь отдышаться. Когда звон в ушах стих, наставник подал ей руку. Тело ломило, ладони горели, поэтому Диана стояла на ногах уже не так уверенно. Ветер приятно холодил, растирая раскаленную кожу. «Магия — это ремесло, которое не терпит спешки. Медленно, печально и аккуратно». Внимательные глаза Юстина прищурились. Диана снова подметила, будто за мудрым взглядом проскальзывало что-то еще. Отчего он переставал казаться сдержанным, рассудительным наставником. «Извини, если напугал. Я бы не причинил тебе вреда, но твою реакцию в бою мне нужно было посмотреть». Диана благодарно улыбнулась, вернув меч обратно в оберег. Оружие растворилось в воздухе, мерцающей пылью. «Мне даже понравилось. Я никогда не чувствовала себя так свободно. Как будто раскрыла всю свою суть, которая до этого томилась в заперти и была погашена рутиной. Раньше я не понимала, зачем существую и для чего выполняю ненавистные обязанности, а сейчас впервые понимаю, что живу, и мне хочется узнать свой дар больше». «Это замечательное чувство. Ты и вправду прирожденный инквизитор, хоть и узнала об этом запоздало». Диана посмотрела на дальние поля, укрытые облачной взвесью. Горы теперь казались ближе, темные леса уже. Ее улыбка сползла. Спросить или не стоит? Или все-таки рискнуть? Он был очень благосклонен и мудр, совершенно не похож на остальных, так вдруг он что-то знает? «Я не вернусь, верно?» Прямо спросила она, не отрывая взгляда от пейзажа. «Боюсь, сейчас это невозможно». Также прямо ответил он. Диана была готова к этому ответу, но кое-что все же недопонимала. «Скажи, Юстин, разве можно просто взять и исчезнуть? Исчезнуть без пути назад?» «Путь назад всегда есть. Знаешь, все, что случается в нашей жизни, дано нам не просто так. Используй свою силу с толком». «Но как же моя семья? Они ведь...» «Забудь о своем мире. Так будет проще. Ожидания убивают хуже войн, чумы и голода. Загляни в свое сердце. Этот мир слишком чуток к чужим мольбам. Ты бы не попала сюда, если бы не хотела этого». «Ну да. Это она и пожелала перед тем, как они наткнулись на урочище в лесу. Круг замкнулся. Что будет дальше? Сможет ли она обрести здесь свое место?» «Уже поздно, а я достаточно тебя утомил». Юстин натянул снисходительную улыбку, но глаза его по-прежнему оставались печальны. «Тебе не помешало бы восстановить силы. Завтра продолжим. Мне еще нужно закончить одно дело. Давай я провожу тебя в гильдию». «Не нужно», — мотнула головой Диана. «Я сама дойду, здесь же рядом. Спасибо тебе». Ей хотелось побыть наедине с собой, чтобы обдумать все, что на нее свалилось тягучей смолой ожидания и непроглядной завесы будущего, и переосмыслить новый путь, влекущий ее вперед навстречу неизвестному. Перед тем, как спуститься с холма, Диана напоследок обернулась. Спина наставника, укрытая плащом длинных лунных волос, казалась несгибаемой, сам он неотрывно смотрел вдаль и даже не шевелился. И почему ей показалось, что говорил он вовсе не о ней?